Викторинцы. Одно из важнейших направлений экзегетики в средние века представляла школа, сложившаяся в Парижском монастыре Сан-Виктор. Монастырь Сан-Виктор основан в 1108 году при поддержке короля Людовика VI. Небольшой по размеру монастырь стал центром учености, а в XII веке среди его обитателей были интеллектуалы, мистики и поэты. Монахи этой обители посвятили свою жизнь ученым занятиям, причем некоторые уделяли особое внимание толкованию Библии. Виднейший из них Гуго умер в 1142 году, и его ученики Рикардус умер в 1173 году, и Андреас умер в 1175 году, проложили новый путь в области христианской экзегетики. Если традиционное еврейское толкование Библии в средние века было основано на Мидраше, то и христианская традиция в значительной мере опиралась на аллегорическое христологическое прочтение, столь же далеко отходящее от текста в его первоначальном смысле. Отдавая предпочтение духовной, спиритуалистической трактовке от слова «спиритус» – «дух», христиане презирали интерпретацию буквальную, историческую, плотскую, от слова «корпус» – «тело». Эта тенденция господствовала как в комментаторской практике, так и в ее идеологическом обосновании. Достаточно процитировать слова богослова Николая де Лиры. «Слово учит о том, что случилось, аллегория – о том, во что нужно верить, мораль – как вести себя, а аналогия – на что направлять свои мысли». Между тем, в работах викторинцев, ученых-монахов из монастыря Сан-Виктор, мы находим противоположную тенденцию – отказ от традиционного аллегорического толкования и возвращение к буквальному пониманию текста, с учетом того, что оно требует четкого и твердого уяснения составляющих его слов. Лишь тогда можно попытаться проникнуть в глубину целостного смысла, заботясь о том, чтобы не слишком удаляться от буквального его значения. Эти новые веяния подробно исследованы в работе Берилл Смолли. Наш дальнейший обзор основан на ее материале.